Тогда бес, второй, не успел договорить, замолчал и прислушался. «Ты ничего странного не слышишь, ММ, ты о?» Первый также навострил уши. Какой-то клацающий звук. Они оба посмотрели в конец коридора. Ребекка также не смогла пропустить это событие, вынырнула из сладких грез. Чем дольше три человека слушали, тем ближе становилось клацанье и смех. Ахахаха! Из-за угла вылетел подросток. Его медовые волосы развеивались на ветру, а он сам, держа перед собой сжатый кулак, находился в горизонтальном положении и летел. «Пооберегись!» Нет, он лежал наподобие доски, а под ним, перебирая пальцами по каменной поверхности, двигалась огромная черная рука. Этот странный послушник, чуть не сбив тех сплетников, резко принял сидячее положение, а рука рванула в бок, на стену, потолок и снова стену, сделав круг, вновь оказалась на полу, двигаясь дальше. Кинджи. Глаза послушницы чуть не вываливались из-за орбит, пока она осознавала, что ее парень делает. «О, привет, Ребекка!» Кинджи тем временем вновь оказался на потолке, смотря на нее вверх тормашками. «Ты это как? Зачем? В смысле?» Послушница, честного говоря, не могла подобрать слов. «Я изучил руку Умбры. А чешуина? Да, парень, точнее рука под ним оббежала круг вокруг девушки, но на потолке. Я хотел сделать огненный кулак или каменный, но оказалось, что и так можно. Пойдем», неожиданно лицо парня побледнело, а его глаза закатились. Заклинание естественно прекратило работать, и послушник напросто упал на пол перед шокированной девушкой. «Шлеп, Кинджи», неверяще прошептала Ребекка, глядя на бессознательное тело. Духовная сила кончилась, и, подняв руку, Кинджи напоследок показал ей большой палец, теперь по-настоящему потерял сознание. «Кинджи», послушница с криком упала перед ним на колени. «Нет, не умирай, я не умираю». «Ду», что он сказать хотел, слушатели не услышали, так как Ребекка попыталась привести парня в сознание пощечиной, а затем еще одной. «Я тебя обязательно спасу». Вдруг горестное выражение на лице девушки сменилось решимостью, и блондинка, подхватив парня на руки, убежала прочь. Тишина, испуганная. «Давай притворимся, что этого не видели и не слышали». Два невольных свидетеля, оценив все риски и зверское выражение лица, увиденное ими в последний момент, как Ребекка, глянув на них, скрылась за углом, решили, что им все показалось. «Так что ты там не смог сделать, а?» «Та формула трансформации немного». Через пару минут коридор вновь был девственно пуст. Глава 28. Опять, открыв глаза, просто грустно вздохнул. «Я уже привык к потере сознания, после полной траты духовной силы. Память опять подвела. Хорошо, хоть неприятные чувства вроде головной боли, ломоты, головокружения, тошноты и прочего, со временем исчезали. То есть уже будучи матерым обморщиком, привык к этому состоянию настолько, что сейчас чувствую лишь легкое недомогание. А в памяти четкий момент, когда я осознал, однако не успел хоть что-то сделать перед потерей сознания. Надо будет с этим что-то делать. По книгам и чужому опыту, могу сказать лишь одно: духовная сила может закончиться, однако это вызывает только неприятные чувства. Однако я еще и в долг беру у своего организма, из-за чего и теряю сознание. Поэтому нужно научиться ограничивать себя, иначе погибну, и не обязательно при сражении с каким-нибудь монстром. Даже использование руки дало мне понять, что когда у меня кончилась духовная сила, я мог еще некоторое время управлять заклинанием, а как только начал брать в долг, то и заклинание перестало работать. «Ладно, с собой разобрался», – прошептал я себе под нос, разглядывая незнакомый светлый потолок. «Главный вопрос – где я?» Приподняв голову, начал осматриваться. На первый взгляд, комната была не моей, как и на второй. Светлая, с покрашенными в синий цвет стенами, и небольшая, с кучей разнообразных предметов по типу книг или статуэток. Вот вообще впервые такое вижу в академии. Не то чтобы я посещал чужие комнаты, но... «Ты проснулся». От разглядывания мебели и разных вещей на них, меня отвлек голос Ребекки. Послушница вошла в комнату, отодвинув на вид тонкую дверь, подошла к кровати. «Да, привет», наклонив голову, осмотрел ее с ног до головы. «В этой мантии ты выглядишь как-то по-домашнему, спасибо». Разгладив складки на странной бирюзовой мантии с открытыми плечами, девушка присела рядом. «Как себя чувствуешь? Ничего не болит?» «Нет, все в порядке. Извини, что доставил неудобства». «Хе-хе», неловко почесав голову, сбросил с себя мягкое зеленое одеяло, чтобы затем резко вернуть его обратно. «Слушай, а где моя одежда?» «Лежит на стуле», проследив за пальцем, обнаружил свою одежду в метрах двух от меня на стульчике. «А зачем ты ее сняла с меня? Она была грязная. Ты ведь на пол упал. Хорошо, а нижнее белье тоже испачкал? Угу». Ребекка никак не изменилась в лице, продолжала улыбаться. «Да, ладно, ситуация, конечно, была странной, как и поведение Ребекки, но она не оставила меня валяться без сознания в том пыльном коридоре, так что не буду задумываться». Долго я так провалялся, поднявшись с кровати, подошел к одежде, бросив мимолетный взгляд на девушку. Она почему-то отвернулась и, кажется, из ее носа пошла кровь. Может, тоже только с тренировки, часов пять, не больше. Тоже встав, послушница направилась прочь из комнаты. «Ты одевайся, а я пойду проверю еду». Только кивнув ей напоследок, принялся за одежду. Заняло это дело всего-то пару минут, и я мог пойти вслед за Ребеккой. А одежда по ощущениям действительно была постирана. Как по мне, учитывая, что мантию сложно испачкать из-за особой ткани, стирать ее чаще раза в месяц крайне сомнительное дело. В отличие от спальни, а я очнулся, похоже, в спальне Ребекки, другая часть помещения была уже привычно серого цвета. Все так же, как у меня, только не видно лестницы на другой этаж и очень мало мебели, кроме маленького стола с двумя стульями, обычного камина и одной полки с посудой, больше ничего не было. «Ты как, нормально себя чувствуешь?» Сев на свободный стул, обеспокоенно уточнил у Ребекки ее состояние. Она была все так же улыбчива, только в носу торчали кусочки какой-то ткани. «Не волнуйся, у меня просто капилляры тонкие. Такое иногда происходит». Она беззаботно махнула ладонью. «Капиа, понял. Я об этом читал. Только мне казалось, что у магов не бывает таких проблем. Ну, я еще не маг, всего-то послушница». Ребекка просто пожала плечами, начала накладывать в миску фиолетовую кашу. «Стоп, что? Что-то не так?» «Да не, просто удивлен цветом», повторив жест за ней, принялся ща еду. «Мм, вкусно. Ха-ха, спасибо». Рассмеявшись, девушка тоже принялась за свою порцию. Положив ложку того, что у нее получилось, девушка застыла. Смотря как Кинджи уплетает ее стряпню за обе щеки, Ребекка с трудом проглотила склизкую массу, быстро все запила чистой водой. Она так-то вообще не умела и готовила впервые, поэтому, услышав слова Кинджи, даже обрадовалась, но попробовав, ее лицо превратилось в камень, пока она боролась с приступом тошноты. «Тебе плохо?» Парень, как и ожидалось от него, почувствовал неладное. «Нет, все в порядке». С дрожащей улыбкой послушница замахала ладошками перед лицом. «Может, еще воды?» «Не откажусь». Ребекка, подхватив стакан, отошла к стеллажу, где стояла вода. Она вообще все это купила, пока парень спал. Обычно послушница использовала комнату лишь для отдыха, а так как она тут уже долго, то переделала небольшой кусочек помещения под свои потребности, дабы можно было спокойно отдохнуть. Готовить не умела, ходила в столовую. Сейчас же крайне жалела, что решилась впечатлить парня своими кулинарными способностями. Зря. Мало того, что обычный рис с мясом получился мерзким, так еще приходится пить слабый антидот. Незаметно отхлебнув с небольшого флакончика зелья от яда, девушка бросила взгляд на Кинджи через плечо. Видя, как он почти доел, немного подумала и в его стакан вылила остатки антидота, смешав его с водой из кувшина. «Держи», поставив стакан перед ним, Ребекка села на стул, незаметно отодвинув свою миску. «Спасибо». Парень сразу сделал несколько глотков. «Кстати, ты немного пересолила. Только это, а должно быть что-нибудь еще?» Остановившись, недоуменно переспросил послушник. «Нет, я просто так спросила. Слушай, а что это было в коридоре? Ты купил какую-то особую модель заклинания?» Ребекка поспешила перевести тему со своей стряпни на более интересную. «Да нет, вроде обычная рука Умбры. Я когда изучил ее, испытал, а потом подумал, разве это не рука, то есть теневая рука, в то же время материальная, и вот решил использовать ее как средство передвижения. Сначала думал применять при перемещении по деревьям, там хвататься ей за них, но потом оказалось, что я могу использовать заклинание как стул на колесиках учителя Крафта. А во, удивительно. Значит, тебе повезло получить чью-то записанную на хрустальный шар модификацию руки Умбры». Ребекка была рада за Кинджи. Обычно послушникам светят неэффективные версии заклинаний, которые они должны сами улучшать, проводя гигантские перерасчеты модели. Даже несмотря на то, что она получала модели заклинаний от учителя, именно уже улучшенные версии, ей приходится до сих пор корректировать каждое заклинание под себя. Те же модели, которые продавались на рынке, мягко сказать, сырые. Раз парень мог так гибко взаимодействовать с этой моделью, значит, записавший его маг на шар перепутал или специально так сделал, помогая подрастающему поколению. Ребекка была за первый вариант. Хрустальный шар, не е. Я учил заклинание из свитка. Доев порцию, парень удовлетворенно жмурился. Постой, что ты сказал? А Ребекка тем временем от его слов застыла соляным изваянием. Какой еще свиток? Обычный такой, из пергамента. И сколько ты заплатил? 300 кристаллов, беззаботно махнул рукой парень. А вот Ребекка начинала закипать. И ты, эти 3 дня или сколько, учил только руку Умбры? Почему? Он удивился вопросу. Выучил я больше 10 штук, но освоить успел только 2, Умбру и луч света. Я немного увлекся рукой, что забыл про время, хе-хе. Он, смущаясь, отвел взгляд от Ребекки. А, девушка немного расслабилась, узнав подробности. Так значит, ты купил не одно заклинание, остальное ведь в шарах? Да нет, тоже в свитках что-то не так. Он наконец начал что-то подозревать. Как по мне, свитки были удобнее, а шары какие-то ненадежные. Мне почему-то до сих пор кажется, что техника медитации была неполной. Нет, ничего. Ребекка, улыбаясь, замахала руками перед лицом. Раз тебя все устраивает, лучше покажи луч света. Руку я видела, а вот луч, нет. Пока удалось парня отвлечь, девушка задумалась, ей ничего не сделают, если она убьет того шарлатана. Сюда по повелению Кинджи, он подвоха пока не заметил и даже смог разобраться в том дерьме, которое ему продали. Может быть, кто-то спросит, почему она так зла? Да просто, свитки делают либо неучи, либо шарлатаны, ибо на пергаменте из-за своей ограниченности модель заклинания выйдет громоздкой и несовершенной. Плюс, каждый маг улучшает сам свои заклинания, а затем может продавать их в виде хрустальных шаров, как оригинальную версию того или иного заклинания. Вот и получалось, то, что было на купленных свитках, скорее всего, откровенно отсталые модели. Короче, какой-то урод просто обманул еще наивного послушника. Рассказать ли ему, чтобы понял свою ошибку? Если менять частоту, то получается. Видя, как из пальца парня выходит разноцветный свет, Ребекка поняла, что не ошиблась с выбором будущего мужа. Да, опыт еще придет, но вот из мусора сделать за пару дней отличное заклинание, это вам не ворона поймать. Даже она могла понять, что он просто гений. Для этого вообще хватит одного взгляда на его руку Умбры. Она тоже владеет этим заклинанием и не может ей управлять так свободно. А раз он купил не особую модель, то значит, да, стоит посмотреть, как он изменит другие заклинания. Кинджи, а у кого ты брал модели заклинаний? Там на рынке старушка такая неприятная ими торгует. А, все, поняла. Тоже как-нибудь зайду к ней, за компенсацией, мысленно проговорила послушница. Сможешь показать еще раз руку Умбры, если только небольшую? Ребекка заливисто рассмеялась, ведь после слов Кинджи на столе появилась небольшая рука, отплясывающая чечетку. Глава 29. У Ребекки я задержался до утра, разбирая всю ночь купленные модели заклинаний. Девушка ведь уже была послушницей 3-го уровня, поэтому много знала. Не все, конечно, она могла рассказать, как и я не имела возможности учить тому, чему нас обучали учителя, или чему-то личному, как модифицированные модели заклинаний или авторские зелья в моем случае. За год я уже привык, что маги очень сильно ценят знания, а еще оплату за них. Поэтому отнесся с пониманием, хотя мог научить ее варить простые зелья, только учитель Крофт запретил, как он выразился, обучать просто так, кого попало. Ну и тема зелий, так как это прерогатива учителя Крофта, тоже под запретом. Но все имеет цену, однако Ребекке хватало общедоступной информации, как и мне. Все-таки я мало знаю об окружающем меня мире, а также за год не смог изучить всю бесплатную библиотеку, максимум процентов 5. Много книг были копиями, поэтому найти нечто особое довольно трудно. А что насчет платной библиотеки, не будем об этом. В общем, весело провели время. Надо будет повторить. Может быть, пригласить Мерлина и Бекки. Возможно, Дадорию, ей такой кружок будет полезен. Наверное, стоит узнать сначала у ребят, а там посмотри. Может быть, вообще сделать что-то вроде группы по интересам. У нас всех разные направления в обучении. Точнее, кроме меня, Бекки и Мерлина. Будет довольно полезно расширить кругозор с помощью общедоступных для Ребекки знаний, ограниченных для остальных и наоборот. Идея интересная, нужно лучше обдумать. О, привет, Дадория. Я остановился, махнув ладонью девушке. Может, я был занят своими мыслями, идя к учителю Крафту, однако смог заметить идущую впереди Дадорию. Только судя по опущенной голове и вялой походке, девушка была не в настроении. «А, она быстро меня заметила, все же я стоял у нее на пути». «Да, привет, Кинджи, что-то случилось, может, нужна помощь?» Обычно она была веселой и общительной, так что мое любопытство было естественно. «Вдруг действительно нужна помощь?» «Нет, ничего», она отрицательно кивнув, опустила лицо, отчего я мог видеть лишь как поджаты губы. Остальную часть лица закрыли волосы. Даже удивительно понять, что есть кто-то, кто ниже тебя ростом. Что Мерлин, что Бикки, выше меня на 3 головы. Всего на голову, просто юношеский максимализм. Точно, извини, если лезу не в свое дело, просто непривычно видеть в таком состоянии. Уточнение было не лишним. Из тех книг, которые я читал, у людей иногда бывает просто плохое настроение и лучше к ним не лезть. А иногда, они просто боятся рассказать о проблеме или думают, что смогут справиться самостоятельно. Раз я считаю Дадорию своим другом, то вникнуть в проблему сразу, а никогда ничего уже не исправишь. Да, девушка заметно замялась, все же решилась. Ты помнишь Ниссу? Ниссу, конечно. Я помню и Калливира, Джейдана, Гурича, даже помню ту девочку с родинками под глазами. Только я встречаю только тебя, а вот остальных видел за год мельком или вообще не встречал. Хорошо, а ты ведь в курсе об особых условиях ученических контрактах с наставниками? Я задумался, вспоминая тот день. Да, припоминаю. Там была помощь профессору и месячная оплата вроде ничего необычного. Это неудивительно, послушница грустно вздохнула. Ты ведь сам выбрал своего учителя, заплатив кристалл. Не все так смогли. Я что-то не пойму, к чему ты ведешь, задумчиво нахмурился, пытаясь понять смысл сказанного. Я ведь когда смотрел список, найдя алхимию, чем другие учителя занимаются, не смотрел. Меня, Ниссу и Гурича, распределило случайным образом. Мои условия были еще не самые плохие, тем более, скорость моего развития была достаточна, чтобы учитель начал меня ценить и нормально учить. А вот у Гурича и Ниссы, она начали участвовать в экспериментах своих профессоров. Все равно не могу понять, казалось, что я не могу сложить 2 плюс 2. Я видел, что некоторые учителя просили участвовать послушников в своих экспериментах, да и я участвую в некоторых экспериментах учителя Крафта. Нет, ты не понимаешь. Она покачала головой. Профессора ставят эксперименты на Ниссе и Гуриче. Для них, послушники с талантом первого класса, лишь слуги и расходный материал. Мне повезло, мой учитель, пока я показываю результаты как маг, меня не трогает, а вот других учеников с таким талантом. Я понял, настроение, полученное после проведенной ночи, полностью пропало. С ними что-то случилось, верно? Ха-ха, проще показать, чем рассказывать. Поникшая Дадория, обойдя меня, поманила ладонью за собой. Пока мы шли, у меня было время хорошо подумать. Я не дурак и понимаю, что такое эксперименты, но считал, что никто не будет их проводить на собственных учениках. Это ведь просто немыслимо. Задача учителя — обучить ученика, а не убить его. Раз Дадория в таком подавленном состоянии, неужели Ниссе и Гурича сильно пострадали? Ну не мог же учитель академии убить собственного ученика. Или мог? Профессор Дороти много раз грозился это сделать со мной, но добрый и разумный учитель Крофт своим поведением и действиями убедил меня в том, что это были лишь шутки. Что-то мне перестает нравиться здесь учиться. Пришли, Дадория привела меня в знакомое крыло общежития, через которое я не раз проходил в прошлом. Заходи. Комната, куда мы пришли, была маленькой, такой же, какая была у меня в начале обучения. Темная, с парой источников света на стенах. Как только я переступил порог, в нос ударил запах нечистот и гноя, словно кого-то ранили, и не стали нормально лечить. Ниссе, это я. Мы подошли ближе к закутанной в балахон фигуре. И вспоминая пропорции миниатюрной девочки, это не может быть Ниссе. Разве она как-то умудрилась потолстеть на бесплатной еде, став в 2 раза шире и крупней? Дадория, с кем ты пришла? Старческий хриплый голос тоже никак не намекал на то, что перед ним была Ниссе. Это Кинджи, ты его еще помнишь? Да. Зачем он здесь? Он ведь ученик знаменитого Крафта. Может быть, шмык, он сможет что-то посоветовать? Сдерживая слезы, Дадория отвернулась от меня. Сними, пожалуйста, свой плащ. Ниссе молча стянула с головы капюшон. Скалопендрово семя, увидев то, что раньше было вполне обычной девочкой, непроизвольно выругался. Казалось, кто-то взял труп свиньи, разделал его, а затем сшил, чтобы, не знаю зачем, это, сука, ненормально. Обычно учителя проводят эксперименты на крестьянах или рыцарях, но крайне редко на послушниках. Тихо начала говорить Дадория, продолжая сдерживать слезы. Однако послушники более устойчивы к магическому излучению, поэтому могут выдержать частые эксперименты. Нисса была отравлена заклинанием, и с тех пор она в таком состоянии. А ее учитель, несмотря на внешний вид, я не сводил глаз с Ниссы. Она училась у профессора, специализирующегося на трансфигурации. Он давал ей много знаний и ресурсов. «Нет, я не про это», — поднял ладонь, чтобы остановить рассказ Дадории. «Почему ее учитель ничего не исправил? Разве он не несет ответственность за своих учеников? Ха-ха, ха-ха, ответственность», — грустно засмеялась Нисса. «Я подписала договор с наставником перед экспериментом и отказалась от какой-либо компенсации. Зачем? А у меня был выбор. Даже без него, он бы это сделал, не спрашивая мнения. Даже в таком состоянии, я мог увидеть боль и разочарование в ее глазах, как и она гнев в моих. Поэтому я просто молча ушел. Кинджи, Дадория побежала за мной, крича в спину, но я не остановился, а даже ускорился. Постой, Кинджи». Дверь в лабораторию резко распахнулась, а в помещение влетел небольшой ураган. Кинджи вбежал настолько громко, что странная жидкость с пузырьками, которая находилась во флаконе в руках Крафта, посерела и осыпалась пеплом на дно емкости. «Учитель». Послушник остановился прямо возле сидящего учителя. «Да, хах, Кинджи». Он уже привычно вернул на стол реагенты, повернулся к ученику. «О, судя по излучению, ты продвинулся на второй уровень, это сейчас абсолютно не важно. Как вообще так можно было поступить? Неужели это не запрещено Академией? Что тогда делать?» Крафту надоело слушать какие-то бессвязные крики, поэтому тело Кинджи было связано черными веревками, а после усажено на ближайший свободный стул. «Успокоился?» Парень кивнул. «А сейчас, можешь рассказать все с самого начала?» И Кинджи рассказал. «И о Ниссе, и о профессоре, который сотворил из бедной послушницы монстра, а затем никак это не исправил. Вот я тебя слушаю и не могу понять, в чем проблема». «Что?» Парень недоуменно моргнул, запнувшись на полуслове, испытывая дежавю. «Раз она подписала договор, значит, профессор мог делать с ней все, что угодно. Да и будем откровенны, все так поступают. Редко, но все. Послушники — отличный материал для экспериментов, а послушников с первым и вторым классом таланта даже не жалко». Вы такой же?» — еле выдавил из себя шокированный парень. «Да», — Крофт дьявольски улыбнулся. «Я тоже так поступаю. Редко, ведь мне хватает помощи в экспериментах от учеников. И будем откровенны, не сотвори ты тогда чудо, став всего за полгода послушником первого уровня, то и тебя могла ждать участь Ниссы. Точнее, не будь я алхимиком». Крофт поднялся на ноги, подошел к ученику. «Мир магов — это не увеселительное заведение, с радугой и бесплатными сладостями. Ради истины, маги совершают ужасные поступки, и мне, как твоему учителю, следовало объяснить тебе это еще в первую нашу встречу. Но я посчитал, что тебе еще рано сталкиваться с жестокостью этого мира. Дороти, я, тот профессор трансфигурации, мы все, ради своих целей, делаем ужасные с точки зрения обычной морали вещи, но таков мир магов. Здесь убийство человека – обычное, ничем не значащее событие. Хочешь использовать учеников как материал? Вперед! Кто тебе запретит?» Мужчина замолчал, всматриваясь в бледное лицо Кинджи. Да, не хотел он ломать его беззаботную жизнь, но раз так случилось, по крайней мере как учитель, он должен был сделать это в будущем. Тогда, что делать? Мне, Ниссе, остальным. Я осознаю, что она сама виновата, но... Просто принять реальность и жить дальше, — просто пожал плечами Крофт. Хочешь что-то поменять? Стань сильнейшим магом. Хочешь помочь этой девчонке? Вперед, ты волен делать все, что угодно. По крайней мере, пока у тебя есть нужные доводы. Профессор продолжал стоять над учеником, пока тот думал. Лишь через десяток минут Кинджи вновь заговорил. Я не пойму одного, зачем? Разве цели экспериментов не сделать лучше? Стать быстрее, сильнее, здоровее? Зачем он такое сотворил со своей ученицей? Кто знает, в чем была его цель? Мужчина вновь беззаботно пожал плечами. Возможно, он просто наслаждался процессом, а не жаждал истины. А может, мы просто не знаем всей подоплеки, видим лишь результат? Понятно. Ты не обижайся на меня, но я должен был объяснить тебе, как работает мир магов. Либо ты сильный, либо ты раб. Все просто. Похлопав Кинджи по плечу, Крофт снял заклинание сдерживания, вернулся на свое место. Тем более, ты не забыл, кто ты? Парень с вопросом в глазах посмотрел на учителя. Ты алхимик. Разве для тебя исправить то, что произошло с бедной Ниссой, не плевое дело? Вы намекаете, мир магов начал навязывать свою волю на твою жизнь. Однако я знаю тебя, ты принял, но не все. А разве ткнуть официального мага в неспособности исправить свои ошибки, незамечательная идея отомстить за пострадавшую, заявить о себе, начав устанавливать уже свои правила, изменить эту академию? Я, ушедший ранее из глаз Кинджи блеск жизни, начал возвращаться на место. Крофт должен был ткнуть его в лужу, но не сломать, а сделать сильнее. Я понял. Хорошо, тогда, мужчина застыл с открытым ртом, ведь парнишка, вскочив с места, поклонился и быстро убежал. Не успел. Ладно, вернется, надо дать указание начать изучать артефакты, иначе если он станет послушником третьего уровня через полгода, то появятся вопросы. Даже Дороти не сможет его больше прикрывать, с таким аномальным ростом силы. Покачав головой, Крофт продолжил свою работу над новым зельем. А еще, хорошо он придумал, и сумел объяснить, каков мир, и не дал его свету потухнуть. Да не зная, что в светлых академиях происходит все то же самое, то Крофт наверняка начал себя причислять к добрым волшебникам. Хотя если лучше подумать, Крофт никогда не умел разговаривать на темы, не касающиеся зельеварения. Глава 30. Пока Кинджи где-то там разговаривал с Крофтом, в общежитии между послушницами шел совсем другой разговор. «Зачем ты его позвала сюда?» Изуродованная заклинанием девушка вновь скрыла лицо капюшоном. «Что мне оставалось делать?» Сквозь зубы прошипела Дадория, пытаясь сдерживать слезы. «Он единственный из гениев, к кому я могла обратиться за помощью. Джейдин — напыщенный индюк. Калливер бездарности такой же ублюдок, как и Джейдин. Учитель вообще сказал, что не будет тратить время на бездарности за бесплатно. Зачем ты согласилась на эксперимент? У тебя ведь был выбор. А что мне оставалось делать?» Несмотря на неподвижность, в голосе Ниссы чувствовалось вперемешку боли и гнев. «Отказалась, и учитель просто перестал бы меня учить. Я не ты и не Кинджи. Ты уже послушница первого уровня, а Кинджи и вовсе второго, хотя талант у нас одинакового класса. Намекаешь, что мы в этом виноваты?» — тихо прошептала Далория. «Ты знаешь, сколько боли я испытала, пытаясь преодолеть свои ограничения. А Кинджи, он первые полгода на мертвеца был похож, и ничего, живой, здоровый и все так же тепло улыбается. Есть я, есть Гурича, есть бесплатная библиотека. Ты могла просто спросить совета. Я, ты правда думала, что я тебе не помогу? Забыла, где мы находимся? Здесь практически все готовы друг друга использовать, а после выбросить как ненужную вещь. Я считала, что мы с тобой подруги». Все это Дадория высказала тихим, вкрадчивым голосом. «Прости, мне нужно было хотя бы поговорить с тобой». Испытывая душевные и физические муки, Ниссе больше не смогла ничего выдавить из себя. Дадории тоже больше нечего было говорить. Она просто молча села рядом с подругой детства. Сделать она ничего не могла, кроме как морально поддержать ее. «Я вернулся». Только спокойная депрессивная атмосфера не продержалась, дверь распахнулась, а в комнату зашел взъерошенный Кинджи. «Кинджи». Брюнетка даже от неожиданности подскочила на ноги. «Ты вернулся?» «Ага». Закрыв за собой дверь, парень внутренне сглотнул. Все же замок сломал. Он понадеялся, что девушки этого не заметит. «Приступим к исследованию». Парень, хлопнув в ладоши, начал закатывать рукава. «Разве ты не отказался помогать?» — воскликнула на эмоциях Дадория, восприняв побег послушника за отказ. «С чего вдруг? Он даже сбился с шага. Я был разгневан, поэтому побежал к учителю». Сказав это, Кинджи застыл, а после положил пальцы на подбородок, принялся задумчиво его потирать. «Разозлился? Так вот что значит злость. Впервые такое на моей памяти. Учитель, профессор Крофт мне поможет?» Ниссе с надеждой переспросила, услышав главное в словах Кинджи. «Что? ПФФ? Нет, конечно». Взмахом руки послушник растоптал все надежды девушки. «В этой академии одни жадные эгоисты, и учитель Крофт один из них. Но он подал идею, я сам все исправлю. Сначала вылечу Ниссу, потом посмотрим, что получится сделать с правилами этой академии. У тебя ничего не выйдет». «Не говори так, Ниссе», — закричала Дадория на подругу. «Может, что-то нужно? Я пыталась найти способ в библиотеке, но ничего не нашла. А про трансформацию тела мне ничего учитель не рассказывал. Как сказал профессор Крофт, я алхимик. Точнее, я алхимик. Ладно, неважно. Кинджи наконец дошел до Ниссы, встав прямо перед ней. «Сними капюшон, я осмотрю тебя». Девушка молча выполнила требование, и перед парнем вновь оказалась шрамированная свиная морда. Любого, такой вид и запах ошарашит, однако послушнику было плевать. Он с 5 лет разделывал животных, видел трупы людей и даже их хоронил, а от них иногда шел запах не лучше. Поэтому Кинджи спокойно положил ладони ей на голову. Было 2 способа обследования, точнее, их было много, но в Академии Костей предпочитали призыв духа. Только в этом способе было 2 недостатка, нужен был кусочек материала, о котором хотят узнать, и оплата магическими кристаллами. Кинджи же научился другому способу, из той книги по медицине, которую ему дал учитель Крофт. Суть этого способа был в использовании духовной силы. Кинджи, коснувшись тела Ниссы, начал вливать в нее свою духовную силу, пропитывая ей каждую клетку ее организма. Опыт у него был крайне мал, ведь использовал он его только на себе. Однако этого было достаточно, чтобы выяснить, что не так с телом девушки, и понять, что с этим можно было сделать. Хуха! Продолжалось все это 20 минут, пока вспотевший юноша не отошел от девушки. Дадория, молча наблюдавшая за этим, успела подставить стул к парню. «О, спасибо!» Кинджи с благодарностью кивнул ей. Он первый раз использовал такой способ, так что немного устал. Ниссы же совсем ничего не почувствовала от его манипуляций. Что-то получилось узнать. Дадория не выдержала, спросила сразу, как послушник сел. «Сейчас, подожди». Он, помахав ладонью, прикрыл глаза на 2 минуты. «Мне нужно разобраться с тем, что я увидел». Девушкам ничего не оставалось, как просто ожидать. «Значит так». Кинджи, открыв глаза, сел ровно. В теле Ниссы скопилось огромное количество магических элементов. Негативный, положительный, всех. «Ты ведь даже сейчас чувствуешь боль?» «Да, тупую. Ночью случаются приступы», — довольно коротко ответила послушница. Дадория хотела бы высказать свое мнение по поводу сокрытия нюансов, но не хотела сбивать с мысли Кинджи. «Хорошо, точнее плохо. Фух, так, это энергия или заклинание, которое на тебе испытали, изменили верхний слой тела, нарастили его, если можно так сказать, заодно, лишь немного изменив внутренности и кости. Я мало что понимаю в заклинание 1-го ранга, точнее совсем не понимаю, только судя по всему, оно было недоработанное. Когда его применили, оно остановило трансформацию на половине, и сейчас, его остатки, пытаются продолжить трансформацию. Не будь у тебя сопротивления, скорее всего эксперимент выдался удачным, и тебя бы превратили в свинью». В комнате воцарилась тишина. «Ненадолго. Прости, но твой бывший учитель тот еще урод». «Я понимаю». Ниссы замолчала, удивленно проговорила. По крайней мере, в этом сухом металлическом голосе слышалось удивление. «В каком смысле бывший? Ты еще хочешь учиться у него?» — также удивленно переспросил Кинджи. «Разве можно так просто уйти?» У Дадории тоже встал вопрос на затылке. «Для начала, ты болеешь. А как я исправлю? Договорюсь с учителем Крофтом о твоем переводе к нему. Еще у меня есть знакомая в администрации академии. Если что, она точно даст совет по этому поводу». «Я...» Ниссы не поверила, но была благодарна за такие слова. «Спасибо. Так есть способ лечения?» Дадория решила просто довериться его словам. «Будь здесь просто заражение чужеродной энергией», — парень задумчиво постучал пальцами по подбородку, — «скорее всего помогло бы зелье царской водки. Я знаю о нем. Оно стоит примерно 1000 кристаллов. Не вытерпев, неожиданно воскликнула Дадория. «Не знаю насчет цены, но оно бы максимум нейтрализовало остатки заклинания. Но ведь у нас тут и порождение внутренних органов, и новый слой мышц, кожи, кровеносных сосудов и нервов. Я не думаю, что Ниссы на остаток жизни хотела бы остаться такой», — с сомнением в голосе закончил Кинджи. «Так что нам делать? Сейчас? Ничего. Тебе, Ниссы, лучше пока заниматься медитацией, она должна замедлить продвижение заклинания. Тебе же, Дадория», — парень с неким сомнением посмотрел на девушку, — «помогай ей чем сможешь». «Хорошо». Она просто кивнула, чем самую малость удивила Ниссу. «Но ты уверен, что справишься сам? Если царская водка не поможет, то какое зелье нужно?» «Конечно, справлюсь». Парень, ярко улыбнувшись, поднялся на ноги. «Я ведь алхимик, а это значит, что мне просто нужно придумать зелье. Не скучайте». Напоследок помахав им ладошкой, послушник закрыл за собой двери. Разве это не слишком самонадеянно? В отличие от Дадории, Нисса практически не общалась с Кинджи, поэтому ее сомнения были оправданы. Даже если он действительно найдет способ, то цена пугала не для него, просто пожала плечами послушница, глядя на подругу. «Нам все равно». Дадория не смогла договорить, ведь спокойно стоящая дверь неожиданно упала внутрь комнаты, заставив ее подпрыгнуть от испуга. Да, Кинджи не жалел сил, чтобы открыть заклинившую дверь. Тем временем, пока в общежитии происходили одни события, совсем другие произошли на рыночной площади. Точнее, в одном небезызвестной лавочке, где продавались от лица Академии модели заклинаний. Довольно известная в некоторых кругах старуха, которая не смогла стать магом, оставаясь до сих пор послушницей третьего уровня, готовилась прикрыть лавочку. Она подписала контракт с Академией и теперь должна была работать на нее до конца жизни. Однако она могла по крайней мере работать не круглосуточно, занимаясь в нерабочее время своими делами. Вот сейчас, закрыв прилавок, старуха была готова покинуть ларек. Однако ее планам не было суждено сбыться, что-то очень острое коснулось ее шеи. «Добрый вечерок, как ваше ничего?» — соблазнительно прошептал женский голос на ухо старухи. Точнее, любой мужчина так подумал, находясь рядом в этот момент. Однако у торговки от этого голоса пробежали мурашки по спине. «Чего тебе нужно? Я работаю на Академию. Если убьешь меня, так просто не отделаешься». Старуха, несмотря на страх, была послушником третьего уровня. Она многое пережила, как и незадачливых воришек. Правда, какое удивительное открытие. Торговка почувствовала, что лезвие прижалось сильнее к коже шеи, а по ногам поползло нечто, что с каждой секундой поднималось выше, пока не обернуло все тело. «Однако мне плевать», — бодро воскликнула неизвестная, — «и хватит незаметно плести заклинание. Немного отвлекает, знаешь ли, что тебе нужно?» Повторив вопрос, у старухи по затылку начали стекать капельки пота. «Здесь все принадлежит Академии. Руководство не потерпит воров на своей территории». «Нет-нет, что ты? Зачем мне модели заклинаний нулевого ранга? Будь у тебя они первого, я бы еще подумала. Но я здесь не за этим. Зачем тогда? Все-таки убить. Я, МХМ». В рот торговки забралось что-то твердое, что мешало разговаривать. «Хватит глупых предположений», — старуха кожей чувствовала, как неизвестная покачала головой за ее спиной. «Недавно, примерно дня три назад, ты кое-кому продала больше десятка моделей заклинаний, и все бы ничего, но эти заклинания были написаны на пергаментных свитках. Может, что-то такое припоминаешь, МХММ?» «А, да, прости». Через секунду рот старухи был освобожден, а возможное лезвие кинжала немного отстранилось от шеи. «Я не продаю свитки, лишь хрустальные шары с моделями заклинаний. Ай-яй-яй, врать нехорошо, придется напомнить». Лезвие резко вернулось обратно, а кожа не выдержала давления, разошлась, выпустив струйку крови. Старуха опасливо сглотнула вязкую слюну. «К тебе приходил молодой послушник, недавно достигший второго уровня. Сияющие серебряные глаза, красивый, с длинными медовыми волосами, от которых словно исходит свет. Он заплатил ровно 300 магических кристаллов. Ну что, не припоминаешь? Я никому ничего не продавала. Это против правил. Может быть, его кто-то обманул». «Действительно, обманула. Ребекка, а это была Ребекка», — стуча каблуками, вышла на свет, вертя в руке сияющий в полутьме кинжал. Выйдя так, чтобы торговка ее могла видеть, присела на прилавок, забросив ногу на ногу. «Ты обманула моего мужчину». Услышав эти слова, торговка невольно поежилась, словно в комнате опустилась температура. «Ты, наверное, что-то не понимаешь, но давай кое-что объясню». Ребекка с улыбкой хлопнула в ладоши, а рот старухи вновь был закрыт черным щупальцем. «Ты говорила, что я понесу ответственность за твое убийство. Наоборот, меня даже похвалит. Понимаешь, я Ребекка Ларс, послушница с талантом пятого класса и третьим уровнем магических сил, в то же время ученица профессора Нигры. Смекаешь, если я тебя сейчас разделаю на ингредиенты за просто так, мне ничего не сделают». А вот теперь старухе стало откровенно страшно. «Но это ладно, мой мужчина еще не опытен в таких делах, как торговля, и со временем не раз так будет обманут. Однако это будет с чужаками или послушниками, не связанных с Академией. Кстати говоря, Кинджи ученик профессора Крофта. Ты знаешь, кто такой профессор Крофт? На минуточку, один из лучших алхимиков нашей Академии». Она считала, что ей стало страшно, да она теперь в ужасе. По сути, развод для лохов, рассчитанный на новичков, который она практиковала крайне редко, приведет к ее мучительной смерти. «Вижу, ты уже поняла, моя дорогая», — дьявольски улыбнулась Ребекка. «Но мы еще не закончили. Понимаешь, проблема в том, что ты обманула моего мужчину. И знаешь, почему ты еще жива? Он все модели выучил, научился их использовать и уже два из них модифицировал. МХМ, МХХМ, говоришь, это невозможно, потому что в свитках был дерьмовый мусор. Тебе действительно повезло, что Кинджи гений еще и в заклинаниях». Закрутив кинжал в руке, Ребекка резко воткнула его в стол, на котором сидела. «Знаешь, как мы будем решать проблему?» «Нет», получив возможность разговаривать, старуха еле выдавила из себя одно слово. «Так как я убить тебя не могу, решим все деньгами. Мой Кинджи хоть и носит прозвище Мясник, все же добрый мальчик. Не хочу, чтобы он узнал, что я убила человека почти без причины. Кстати, ты знаешь о Мяснике?» «Да-да, еще немного», и старуха бы упала в обморок. Она все-таки входа в круг работников Академии, а среди них много слухов о Мяснике, который появился около года назад. Учитывая репутацию Академии, не верить в них, значит обречь на гибель. Тот же ублюдок Хосе, обслуживающий Мясника, каким-то неведомым способом смог стать магом. «Вернешь все кристаллы». Ребекка, спрыгнув со стола, подошла к связанной заклинанием старухе. «Чтобы еще взять с тебя, в качестве моральной компенсации, у Эмьиня есть еще кристаллы». Услышав запоминающуюся речь, Ребекка испытала прилив ностальгии. Однако в отличие от нее, старуха перед ней не притворялась, уже напрудив лужу под своими ногами. «Нет-нет, моя дорогая, мой мужчина может за один поход в лес заработать больше, чем ты за всю свою жизнь. Так что, думаю, модель заклинания подойдет. Лучше что-нибудь редкое и особенное. Но у меня нет такого». «Серьезно?» Приподняв брови, проговорила Ребекка быстрым ударом кинжала, оставила порез на щеке затравленной старушки. «Может, хватит меня разочаровывать?» Торговка судорожно думала, как бы ей выкрутиться. Однако к ее счастью, она о кое-чем вспомнила. «Мне, ага, дерзай». Ребекка по ее выражению лица все поняла, поэтому, сняв сдерживающее заклинание, сделала шаг в сторону. Старуха, почувствовав свободу, упала на пол из-за того, что затекли мышцы, но не обращая внимания на боль, доползла до стола, где начала копаться, выбрасывая неподходящие вещи в сторону. «Вот, нашла». Найдя нужное, торговка поднялась на ноги, в ладонях преподнесла черный хрустальный шар, а рядом с ним лежали три кристалла среднего качества. ХММ, взяв этот самый шар в свои руки, Ребекка с помощью своей духовной силы изучила то, что на нем было записано. Этот способ управления духовной силой помогал магам и послушникам определить, что было в шарах. Иначе, кто знает, может, там не модель заклинания, а проклятие, которое может убить того, кто решил у недобросовестного продавца купить информацию. «Удивило», — с неким уважением проговорила Ребекка. «Правда удивило. Молодец». Похлопав старуху по щеке, девушка забрала кристаллы. Развернувшись, послушница начала уходить, но о чем-то вспомнив, остановилась, глянув на провинившуюся через плечо. «Если захочешь пожаловаться на меня, иди к работнику администрации Академии Кларисе. Эта сука, хоть положила глаз на моего мужчину, объяснит тебе, где ты не права. Пока-пока». Как только дверь за Ребеккой захлопнулась, старуха, проводив ее взглядом, упала без сил. Да, прямо лицом в лужу. Некоторое время спустя, после побега от девушек, я заперся в своей персональной лаборатории. За полгода она обросла множеством инструментов, которые помогали в создании зелья и их хранения. Но сейчас это бы не сильно важно. Я сидел за столом, тем самым найденным на рынке, и смотрел в лист пергамента. Держа в пальцах правое перо, пальцами левой настукивал легкий мотивчик. Мне не требовалось что-то записывать на бумаге, однако сам способ позволял мне лучше концентрироваться на задаче. Точнее, еще больше. Ситуация с Ниссой понятна: незаконченная трансформация тела, при которой эта самая трансформация продолжает медленно протекать, изменяя плоти, судя по всему, уже не так, как задумывал маг. А еще, сам организм отчаянно сопротивлялся изменениям, хоть и не пытался вернуться в изначальное состояние. Так что же нужно? Перо начало свое движение, выводя на лист слова и предложения. Для начала убрать заклинание. Оно сильное, значит, потребуются особые ингредиенты. При этом, нужно, чтобы они сняли верхний слой. Далее идет очистка организма от чужеродной энергии, и здесь должна помочь водка. Заключительный этап – перестройка или же возвращение тела в изначальный вид. Требуются расходники, влияющие на десятки аспектов, при этом гармонично существующие вместе, начал шептать я себе под нос, даже несмотря на то, что выводит перо на листе бумаги. Лист за листом, чернильница за чернильницей, наполнялись смыслом и пустели на глазах. В какой-то момент на столе образовался небольшой холм из пергаментных листов. Кинджи, закончив с теорией, взялся за первые испытания начальных составов, смешивая, сжигая, испаряя. Он делал все, чтобы убедиться, что нужная ему травинка обладала теми свойствами, которые он задумал. Если свойства изменились, даже от любой мелочи, расчеты начинались снова, уже на имеющейся информации. Запасы с более 1000 магических кристаллов начали таять, исчезая буквально на глазах. Но не только одними ингредиентами был един послушник, он начал посещать лекции. Платные, бесплатные. Платная библиотека начала почти каждый день переживать новую бурю, которая проходила по ней в поисках новой информации. А окружающая Академию дикая территория начала истощаться, благо Кинджи не забывал о рыночной площади, покупая новые ингредиенты на ней, забредая в самые ее темные уголки. Кинджи полностью погрузился в исследование, но долго так не могло продолжаться. Минимальные встречи с друзьями заставили этих самых друзей беспокоиться о его состоянии. Поэтому, в один из дней, у запертой двери в его комнату, собрались все. «Стоило мне отлучиться на месяц, как что-то случилось», — покачала головой Ребекка, вертя на веревочке черный мешочек с чем-то круглым. «Почему он не открывает и почему вы здесь?» Блондинка прошлась глазами по группе поддержки. Каждый отреагировал на претензию по-своему. Дадория, сжавшись, отвела взгляд. Бекки, закатив глаза, проигнорировала вопрос. А Мерлин? Ну, ему тоже было плевать на самозванную девицу. Он следил, чтобы никто не помешал творческому Уга. КХМ, вдохновению Кинджи. Парень раз пять не дал Бекки ворваться внутрь, убеждая, что у Кинджи достаточно зелья силы, чтобы не умереть от голода. Пару раз пришлось убеждать ее более физическими способом, поэтому Мерлин был самую малость истощен, иначе он бы не игнорировал Ребекку. Учитель Крофт заверил, что все будет в порядке. Кинджи просто пытается сварить зелье, все же ответила Бекки. Для нее Ребекка за полгода стала из угрозы для младшего, до приемлемой подруги для этого самого младшего. Зелье, с чего вдруг ему нужно зелье, для которого требуется носиться по академии как ураган, скупать ресурсы и учиться так, как он не учился никогда. Самую малость удивленно проговорила Ребекка. Сама не знаю. Обе девушки переглянулись, направил взгляд на Мерлина. Бледный послушник их преступно игнорировал, так что им пришлось давить взглядом на третью гостью. Дадория долго не продержалась. Когда над душой стоят две послушницы третьего уровня, одна с огненным шаром в левой руке, а вторая с шаром тьмы на правой, молчать как Мерлин не получится. Да, я не сильно даже удивлена, отпустив Дадорию потеть на полу, Ребекка пожала плечами. Он у меня добряк, хотя, я бы на его месте такой чушью не занималась. Во-первых, он не твой, фыркнула Бекки, потушив уже свое заклинание. Во-вторых, ты не на его месте. И в-третьих, послушница направила взгляд на своего парня. Почему ты мне ничего не рассказал? Ты не спрашивала, без особых эмоций ответил Мерлин, даже зная, что ему потом пис. Ладно, раз хочет заниматься благотворительностью, пусть. Это ему тоже на пользу. Блондинка резко замолчала. Ее взгляд с Бекки встретились вновь, они прислушались. Из-за двери доносился какой-то шум, словно там происходит что-то плохое. Стоять. Перед ними как-то быстро появился Мерлин, не дав зайти. Я сам проверю. Вы на эмоциях можете похерить весь его результат. Я. Да ни за что. Синхронно прокричали обе послушницы, а тем временем на их фоне Дадория отползала подальше от этой парочки. «Я проверю сам», — стойко произнес Мерлин, игнорируя активные заклинания перед лицом. «Но да, спина теперь у него мокрая, а тебя есть яйца, парень», — хмыкнула Ребекка, всучив ему мешочек, который она до этого держала. «Передашь это Кинджи, так сказать, хотя ничего, сама потом расскажу». «Ладно, но потом расскажешь», — строго проговорила Бекки. Мерлин, серьезно покивав, вытащил из-под пазухи ключ от двери. Пока девушки не очухались от этой картины, послушник быстро проник внутрь, захлопнув за собой дверь. «Почему у него есть ключ от комнаты Кинджи?» – ошарашенно спросила Ребекка. «Где тогда мой? Где-где? В пиках АМ? Неважно». Бикки, игнорируя убийственный взгляд Ребекки, направилась догонять контуженную Додорию. Пока за дверью происходили ални события, Мерлин принялся искать Кинджи. Первый этаж, как и прежде, был спальней и кухней, с легким налетом. Хотя ладно, в свинарнике было чище. Поэтому послушник, чуть не перепутав это место со своей комнатой, направился на второй этаж. Там тоже было откровенно нечисто. Значит, остался третий. Кстати, почему же у него был ключ от комнаты Кинджи? Он ему сам его дал. Они иногда собирались чисто мужской компанией поесть мясо, обсудить зелья, иногда их употребляя. Никакого криминала, просто дегустация зелий с различным вкусом. Кинджи научился этому от старшего поколения из своей деревни, но переделал на свой лад, лишь не допуская к этому мероприятию женщин. На третьем же этаже Мерлин обнаружил разрушенную лабораторию. Точнее, все оборудование было целым, но вот всякая лишняя мебель пребывала в состоянии мусор. Пространный запах и разрассанные и уже негодные ингредиенты можно было не упоминать. «Привет!» Мерлин присел рядом с Кинджи, который был обнаружен сидящим на полу у стены, весь взъерошенный, с красными глазами, а его некогда черный лабораторный костюм стал разноцветным с подпалинами. Про оплавленную маску же можно было либо хорошо, либо ничего. «Привет, я услышал шум, поэтому решил проверить». «Я разозлился», — подавленно вздохнул Кинджи. «Второй раз в жизни захотелось что-то сломать, поэтому сломал стулья, морозные ящики и там по мелочи», — без эмоций рассказывал парень. «Понимаю, когда не получается какое-то зелье, я тоже хочу что-нибудь. У меня получилось сломать». «Что получилось?» — Кинджи указал пальцем на стол. Проследив за направлением пальца, Мерлин увидел на три круглые бутылки. В каждом из них находилась жидкость разного цвета: пурпурного, оранжевого и синего. «Если получилось, то почему разозлился? Ха-ха». Кинджи уже в который раз провел ладонью по волосам. «Каждое зелье влияет на разную причину. Моделирование показало, что если их принять вместе, Нисса наверняка со стопроцентной вероятностью умрет. Один за другим, смерть. Будет принимать по одному, в разные промежутки времени, смерть. Даже если после первого принять второе, когда первое выйдет из организма, Нисса умрет в муках, выглядя как кусок пережеванной плоти. Ты ведь не знаешь наверняка без испытаний», — тихо прошептал Мерлин, внимательно слушая Кинджи. «Единственный испытуемый, который есть, это Нисса, и она в одном количестве. Но моделирование, моделирование...» Услышав об этом во второй раз, Мерлин не смог не спросить. «Это, ха-ха, когда я увлекся отварами, то каждый сваренный напиток пил сам, испытывая эффект на себе. Однако мама была против и запретила ставить эксперименты на себе. Ох, какая она была злая. Испытывать новые составы на жителях деревни я считал изуверством, как и на животных». Кинджи повернул лицо, заметил скептический взгляд Мерлина. «Я знаю, о чем ты думаешь. Охотясь, убиваю сразу. Они не мучаются, хотя некоторые звери любят пожирать жертву живой. Моделирование. Я это название придумал здесь, но это в его основе, это полное исследование ингредиента или предмета, изучая его свойства и их изменения, от изменения окружения. Зная их, я мог просчитать результат, с каким эффектом у меня получится тот или иной порошок. В академии это стало получаться лучше, ведь мне не требовалось изучать каждую травинку или веточку. Ну и если честно, то сам способ я не придумывал, она как-то само получалась. Звучит сложно. Ну, если честно, у меня это получалось инстинктивно». «Хе-хе», — неловко рассмеялся Кинджи. «Я только недавно понял, как это делать более осмысленно. Поэтому и моделирование. Модель заклинаний ведь тоже моделируют, модифицируют. Ладно, неважно». Кинджи, бросив взгляд на стол, резко потерял настроение. «Значит, зелья не могут работать вместе? Тогда почему бы не сделать одно вместо трех?» — пытался он, просто пожал плечами. «Получается отборное дерьмо». Кинджи, опустив взгляд, кивнул на мешочек в руках Мерлина. «Ты мне что-то принес?» «Не я», — покачав головой, синеволосый послушник передал мешочек Кинджи. «Ребекка, она и Бикки переживали о тебе. Еле получилось убедить, что ты будешь в порядке». «Понятно», — парень раскрыл мешочек. «ХМ, три среднеуровневых магических кристаллов и хрустальный шар. Она не сказала, зачем мне это. Я, конечно, потратил все свои, не знаю. Она сказала, что лично объяснит. Так что ты решил делать дальше?» Ну, Кинджи раздраженно дернул плечом, денег нет, все накопления сгорели, а зелья можно выкинуть. Неудачи у алхимиков частое явление, неодобрительно покачал головой Мерлин. Лишь собрав весь негативный опыт и объединив его, мы можем добиться большего. Ага. Кинджи, моргнув, резко уставился на Мерлина, схватив того за плечи. Постой, что ты только что сказал? Неудачи алхимики? Да нет, после. Объединив неудачи? Да, точно, объединить. Послушник резко поднялся на ноги, начав ходить кругами, игнорируя под ногами хруст дерева. Почему, я сразу не понял? Раз зелья вместе действуют как отрава, то зачем их варить отдельно? Объединить сразу при варке. Только, нужен катализатор. То, что сможет сделать весь состав гармоничным. Не хрупкое равновесие, а гармонию. Остановившись, Кинджи подбежал к месту, где сидел, подобрал брошенный мешочек. Судорожно развязав его, вытащил один магический кристалл. Верно, катализатор. Прошептав это, он закрыл глаза. Мерлин же просто продолжал наблюдать. Когда, словно цунами, приходит вдохновение, лучше не мешать волне, поглотившей разум. Кинджи добряк, но если его в этот момент сбить с мысли, то лучше самому повеситься. Тор всемогущий, открыв глаза, он прошептал странные слова. Почему я сразу не догадался? Мерлин, ты гений. Не дожидаясь ответа, Кинджи рванул к столу. Точнее, он там надолго не задержался, бросив мешочек и один кристалл на него, рванул к открытому очагу, где стоял большой котел. Далее происходило то, что Мерлин скорее всего запомнит на всю жизнь. Кинджи, подхватив этот котел на руки, перевернул его, выливая то, что там было, в очаг. Сам очаг, будучи необычным, лишь чуть померк. Послушник не обратил на это никакого внимания, поставил чистый котел на огонь. Подняв над пустым котлом раскрытую ладонь, он сжал пальцы, а после в емкость тугой струей полилась вода. Мерлин тоже знал такую простую манипуляцию с водным элементом, поэтому не сильно удивился. А вот дальше просто ахил. Кинджи, не теряя времени, бросив какой-то порошок в огонь, прибежал к лабораторному столу. Начав, как сначала думал Мерлин, просто вертеть руками, подготавливать новые ингредиенты, сначала со стола в разные стороны разлетелись ошметки каких-то фруктов и трав. После, Кинджи, схватив три бутылочки с готовым зельем, выбросил его себе за спину. Мерлин, чуть не став седым как Крофт, в последний момент успел поймать их, не дав разбиться. Что-нибудь сказать он не смог, ведь застыл с открытым ртом. Кинджи, используя духовную силу, начал притягивать к себе из ящиков, шкафов и прочих емкостей различные ингредиенты, с огромной скоростью их обрабатывая. Что-то резал, что-то давил, что-то сжигал в воздухе, получая пыль, а что-то разделывает без рук, вытягивая соки. Обычно алхимики не приветствуют тех, кто смотрит за их работой. Однако Мерлин видел, как работает учитель Крофт. И вот, сравнивая два способа, он не мог не признать, что Крофт использовал научный метод. В то же время Кинджи применял магию. Постоянно двигаясь, вместе с ним двигались по воздуху составляющие нового зелья. Пока он занимался несколькими процессами, десяток других происходили над его головой. Все это, медленно, но верно, отправлялись в котел с водой. Не будь Мерлин послушником, наверняка задохнулся бы уже, ведь уже которую минуту он не дышал, наблюдая за настоящей магией. Однако ему все равно надо было дышать, так что, отвлекаясь на такую ненужную штуку, как кислород, он не заметил, как Кинджи сместился к котлу. Теперь все хороводы велись там: мякоть животных, фруктов, овощей, соки, пыльца, цветы и прочее, проходя через руки послушника, оказывались в воде. Огонь под котлом с каждой минутой становился все ярче, а жидкость в котле без мешалки двигалась быстрее. Мерлину пришлось встать с пола, подойти поближе. Боясь помешать, он встал сбоку у противоположной стены, имея возможность заглядывать внутрь. Будущее зелье уже переливалось несколькими цветами, а количество ингредиентов не уменьшалось. «Застынь, замерзни». Столь короткие слова на языке Байрона, к удивлению Мерлина, повлияли на пламя под котлом, действительно заставив его застыть. А на поверхности зелья начала появляться ледяная корочка. В ход пошли различные жидкости и порошки, а Кинджи, поместив раскрытые ладони над котлом, начал говорить на языке Байрона. «Продолжай движение, разделись, стой на месте» и много других не связанных друг с другом слов. Только это влияло на зелье, как очень хорошее заклинание. Кажется, Мерлин останется до конца дня удивленным, ведь все, что говорил Кинджи, работало. Зелье реагировало правильно, не становясь зловонной жижей и не взрываясь. По крайней мере, это было его субъективное мнение. «Приди в гармонию», после этих слов жидкость, состоящая из трех цветов, начала медленно двигаться против часовой стрелки, понемногу смешиваясь. «Кипи». А вот после последнего слова, начался сущий кошмар. Зелье, выглядевшее на вид вполне нормальным, резко закипело, начав подниматься вверх, при этом кипя. «Поглоти, недостающий фрагмент». Кинджи не паниковал. К его руке прилетел магический кристалл, который передала Ребекка. Взяв его в руку, он сжал его и вытянул кулак над бурлящей жидкостью. Мерлин, не зная, что будет, услышал треск, который в благоговейной тишине звучал как гром. Он знал, что кристаллы очень прочные, а раздавить его рукой. Подтверждение мысли появилось очень скоро. От сжатого кулака в котел начало падать очень мелкое крошево. Кинджи внимательно следил за процессом, продолжая пальцами растирать некогда среднеуровневый магический камень. Зелье же от такой прикормки совсем сдурело. Столб из жидкости за пару секунд поднялся вверх, чуть не поглотив руку юного хмелика ХМ, Зельевара. «Подчинись». Одна команда и зелье успокоилась, плюхнувшись обратно в котел. «Ха-ха, ха-ха, получилось». Кинджи, сделав шаг назад, уже не выглядел столь нормальным, как раньше. Весь в поту, тяжело дышащий. «Да». Полу, его глаза закатились, а он сам начал падать на спину. Несмотря на потрясение от способа готовки, Мерлин успел приблизиться, поймать падающее тело. Заглянув уже более нормально в котел, у него вновь перехватило дыхание. Он иногда выбирался ночью наружу, чтобы в безлунную ночь понаблюдать за звездами. И сейчас он смотрел в точно такое же черное небо, с мириадами светящихся звезд.